Переступив порог, Гарри попал в просторную гостиную со старинной вычурной мебелью в пыльных грязно-серых чехлах. Не увидев ничего, кроме мебели, Гарри повернул налево. Миновав кухню, он проник в гараж. Здесь стояли две машины — легковая, накрытая, как и мебель, серым полотняным чехлом, и бледно-зеленый фургон-пикап с надписью «Mexitec» на борту. Босх потрогал капот, и ему показалось, что мотор еще не совсем остыл. Через окно машины он увидел лежащий на пассажирском сиденье дробовик с отпиленным прикладом. Открыв незапертую дверцу, достал оружие и переломил стволы, стараясь действовать очень тихо. Оба ствола были заряжены патронами с крупной картечью. Босх привел двустволку в боевое положение, а свой револьвер засунул в кобуру. Потом он перешел ко второй машине, приподнял спереди чехол и узнал Thunderbird. Должно быть, тот самый, что и на фотографии, где Мур был снят с отцом. Глядя на старинную машину, Гарри размышлял о том, как далеко в прошлом скрыты порой причины, объясняющие жизненный выбор человека. Почему Мур пошел этим, а не другим путем? Ответа на этот вопрос Босх не знал, равно как и того, почему сам стал таким, каким стал. Вернувшись в гостиную, Гарри остановился и прислушался. Ни единый звук не нарушал тишины. Дом казался пустым. Он словно замер, мучительно отсчитывая секунды в безнадежном ожидании того, что кто-то не придет и что-то не настанет. В комнатах, полных призраков самой причудливой формы, взгляд Босха перебегал с одного невнятного предмета на другой. Он рассматривал зачехленное кресло-качалку, когда наверху раздался шум, словно на пол упал сброшенный ботинок. Гарри пошел на звук. Заметив рядом с входными дверями широкую каменную лестницу, он начал медленно подниматься. Звук наверху не повторился. Дойдя до второго этажа, Босх, крадучись, двинулся по застеленному ковровой дорожкой коридору, заглядывая в спальни и ванные комнаты, но все они выглядели заброшенными и пустыми. Не обнаружив никого, Гарри вернулся к лестнице и продолжил подниматься в башню. Единственная дверь на верхней площадке стояла открытой, но изнутри не доносилось ни звука. Босх припал к полу и беззвучно проскользнул внутрь, держа обрез перед собой. Мур был здесь. Он стоял спиной ко входу и рассматривал себя в зеркале платяного шкафа. Дверца была слегка приоткрыта, так что Босх не отражался в зеркале. Несколько секунд Гарри смотрел на Мура, оставаясь незамеченным, потом быстро оглядел небольшую комнатку. Посередине стояла широкая кровать, а на ней лежал открытый чемодан. Рядом с чемоданом расположилась спортивная сумка, туго набитая и закрытая на молнию, как будто упакованная в дорогу. За все это время Мур ни разу не пошевелился. Он все так же пристально вглядывался в свое отражение. У него отросла борода, а глаза, благодаря контактным линзам, стали карими. Мур был в полинявших голубых джинсах, новеньких ковбойских сапогах, черной майке, черной кожаной куртке и таких же перчатках. Издалека он вполне мог сойти за Эль-Папу. Потом Гарри заметил отделанную хромом рукоятку автоматического пистолета с деревянными щечками, торчавшую из-за ремня Мура. Ты долго собираешься смотреть на меня, Гарри? Может, что-нибудь скажешь? Не двинув ни головой, ни руками, Мур перенес тяжесть своего тела на левую ногу, и они с Босхом уставились друг на друга в зеркале. Ботиночки-то сменил? — спросил Босх. Небось, еще перед тем, как уложил Зарилла, верно? Только теперь Мур повернулся к нему лицом. Он молчал. «Держи руки так, чтобы я видел их», — приказал Босх. «Хочешь верь, хочешь нет, но я знал, что если кто-то и придет за мной, то это ты». «А ты очень хотел, чтобы кто-нибудь пришел, правда?» «Иногда да, а иногда нет». Босх сделал еще один шаг в комнату и сместился в сторону, чтобы быть прямо напротив Мура. Новые контактные линзы, борода. Ты выглядишь совсем как Эль Папа издалека. Но как ты убедил его лейтенантов, охранников и телохранителей? Как они позволили тебе занять его место? Их убедили деньги. Они бы позволили занять место Зарила даже тебе. Видишь ли, Гарри, обо всем можно договориться. Особенно, когда у тебя в руках тесемки от кошелька. А кошелек был у меня. Мур слегка кивнул в сторону спортивной сумки на кровати. А как насчет тебя, Гарри? У меня есть деньги. Правда, немного. Каких-нибудь 100 с небольшим тысяч наличными. Я так и думал, что ты сбежал со всей кассы. Разумеется. Правда, основные средства хранятся в банке, как и положено. Здесь все, что оказалось под рукой, вы с вашим рейдом застали меня не в самый подходящий момент, но я сумею достать больше. Конечно, ведь ты и подпись Зарилу подделываешь так же ловко, как и его внешность. Мур промолчал. Кем он тебе приходился? Кто? Ты знаешь, кто. Единоутробный брат. У нас были разные отцы. А замок? Это из-за него ты заварил всю кашу, не так ли? Ведь это тот самый замок, в котором ты жил, прежде чем Сесил Мур выгнал тебя вместе с матерью. В чем-то ты прав. Я решил купить его, когда отца не стало. Но у меня ничего не вышло. Все здесь потихоньку разваливается и приходит в упадок. В наши дни не так-то просто заботиться о том, что любишь. Эта задача не каждому по плечу. Босх внимательно разглядывал Мура, пытаясь угадать его мысли. Кэл выглядел усталым от всего, что с ним произошло. «Что случилось на ранчо?» — спросил Гарри. «Ты имеешь в виду тех троих? В известном смысле можно сказать, что там свершилось правосудие. Грена был настоящей пиявкой. Он вот уже несколько лет исправно сосал из Зарила деньги, а Арпис убрал его». «Кто же убрал Арписа и Дэнса?» «Это сделал я, Гарри. Мур сказал это ни секунды не колеблясь». И Босх внутренне похолодел. Как коп, Кэл знал основное правило — никогда не признаваться. Нельзя раскалываться, пока рядом с тобой нет пройдохи адвоката, который подскажет, как правильно заключить сделку о признании вины. Сделка о признании вины — признание в наименее тяжком из вменяемых обвинений преступлений. Почувствовав, что у него вспотели ладони, Босс поудобнее перехватил обрез, сделал маленький шаг вперед и прислушался. В доме по-прежнему было тихо. «Я не вернусь, Гарри», — сказал Мур. «Думаю, ты уже догадался». Он произнес это ровным и спокойным голосом, как бы, между прочим, так говорят о чем-то раз и навсегда решенном. «Как тебе удалось заманить Зарила в Лос-Анджелес, в этот вонючий мотель? И как ты добыл его отпечатки для личного дела?» «Ты хочешь, чтобы я все рассказал? А что потом?» Мур бросил быстрый взгляд на растопыренную спортивную сумку. «Потом ничего. Потом мы поедем в Лос-Анджелес. Я же не сказал тебе, все, что вы сейчас скажете, может быть использовано против вас. Нас здесь двое, только ты и я. И все, что ты скажешь, останется между нами». «С отпечатками было просто. Я делал для него удостоверение личности. У него их было не то 3, не то 4, чтобы он мог свободно перемещаться через границу. Однажды он попросил меня сделать ему паспорт и полный комплект документов. Тогда-то я и сказал, что мне нужны его отпечатки пальцев. Я сам и снимал их». «А мотель?» «Как я говорил, он постоянно пересекал границу. Уходил через тоннель, пока АКН сторожила его на ранчо, и ехал, куда ему вздумается. Зарилу нравились матчи Лейкерс, нравилось сидеть в первом ряду рядом с одной блондинистой актрисой, которая любит появляться на телевидении. В общем, в один из таких приездов я дал знать, что хочу встретиться с ним. Он пришел». «И ты убил Зарилу и занял его место? А старик рабочий, что он сделал?» «Просто зашел на запретную территорию. Зарилу сказал, что подъемщик почему-то оказался возле люка, когда он собирался в свою последнюю поездку. Чернорабочим запрещен вход в зал, где стоит машина. Но этот, возможно, не умел читать. Словом, Зарил и счел, что рисковать не стоит. Старик мог проболтаться о тоннеле. Но почему его бросили на задворках ресторана? Почему не закопать тело там, где его никогда не найдут? Да, зарыть его где-нибудь в пустыне — это был бы идеальный вариант. Но это не я привез его в Лос-Анджелес. Неужели ты не понял? Зариллу хотел держать меня в узде, поэтому приказал доставить тело в город и сбросить около мусорных баков. Этим занимался Арпис. Той же ночью Зарилла позвонил мне и предложил встретиться в яйце. Он велел мне припарковаться у задней двери. Я так и сделал, и наткнулся на труп. Зарилла полагал, что я не трону эту штуку и сделаю вид, будто ничего не заметил. Тогда у него появился бы еще один рычаг, чтобы давить на меня. Но я обманул его ожидания и заявил о находке. Дело попало к Портеру, и я условился с ним, что он будет тянуть с опознанием как можно дольше.